Глава 145. Дорога в боссы. Глаза Лиэлинь загорелись. Она была на 100% уверена, что черный призрак – это Хан Сяо. Желая знать, что же случилось с ним после того, как он покинул 13-е подразделение, она на время перестала раздражаться на Ди Сусу и нетерпеливо спросила ее: «Чем он занимался, когда ты встретила его?» «В то время его кодовым именем по-прежнему был Мистер Блэк, убийца уровня Скорпиона, который участвовал в оборонительной миссии в городе Чайка вместе с лидером Темной Сети». Лиэлинь с энтузиазмом продолжила расспрос, желая выведать больше информации. «Что-нибудь еще?» Ди Сусу подняла брови. «Почему ты так обеспокоена? Мне просто любопытно», — объяснила Лиэлинь. Она чувствовала, что должна быть была более глубокая причина, по которой Хан Сяо стал черным призраком. Он не раскрыл бы свою личность просто так. «Любопытно? О нет, это обычно является первым шагом к началу истории любви. Я должна уничтожить такую возможность в зародыше». Глаза Ди Сусу застыли. Но улыбка осталась. Она медленно сказала: «Я получила кое-какую информацию о черном призраке от женщины-убийцы с кодовым названием «Золотая лиса».» 5 минут спустя толпа слушателей уставилась остекленевшими глазами, стараясь изо всех сил обработать огромное количество информации. Лин Яо дрожал от страха. В какой-то момент Ламберт прекратил вытирать лезвие. Лиэлинь пробормотала себе под нос: «Неудивительно, что у него не было физических позывов, когда он прикасался ко мне». Хоу Юэ сухо сглотнул и сказал себе, что будет прятаться, если Хан Сяо когда-нибудь вернется в команду. «Когда встретишься с ним в следующий раз, будь осторожна». Ди Сусу усмехнулась, встала и ушла, оставив группу, уставившуюся друг на друга. Джан Вэй кашлянул. «Он наш товарищ по команде, в конце концов. Не дискриминируйте его». Все нерешительно кивнули в знак согласия. Джан Вэй снова кашлянул, продолжая писать отчет. Однако новости были обескураживающими. Он не мог собраться с мыслями и докончить доклад. Но тем не менее старался изо всех сил. Как только он закончил, он встал, чтобы найти своего командира. После представления своего доклада он попросил поговорить с секретарем. После нескольких минут ожидания его запрос был одобрен, и видеосвязь была подключена. На экране появилось изображение лысой головы директора секретной службы. Джан Вэй перешел прямо к делу и сказал: «Мы видели Хан Сяо». Директор секретной службы был удивлен. С момента последней передачи данных Хан Сяо, казалось, исчез с лица земли. Они не смогли с ним связаться, как бы они ни пытались. Хотя 13-е подразделение прекратило свои поиски Хан Сяо, им все равно было любопытно узнать о его местонахождении. Директор секретной службы сказал серьезным тоном: «Продолжай». Джан Вэй осторожно сформулировал предложение и объяснил, как они обнаружили, что черный призрак – это Хан Сяо. Директор секретной службы изначально думал, что Джан Вэй видел Хан Сяо собственными глазами, но по рассказам он понял, что это были только предположения без всяких доказательств. Он смотрел безучастно на мгновение, затем приглушенно рассмеялся и ответил: «Вы, должно быть, перепутали двух людей. Как черный призрак может быть Хан Сяо? Один из них был суперубийцей в организации Темной Сети с необычайным боевым потенциалом. Хотя Хан Сяо ранее демонстрировал свои способности, он был намного слабее, чем черный призрак. Это предположение было слишком далеким от реальности». Директор секретной службы был действительно удивлен. Он почти выпалил, что Хан Сяо – это Зеро, но он остановился. У бюро были строгие правила конфиденциальности, которые не позволяли ему раскрывать личность Зеро другим. Местонахождение Хан Сяо было крайне переменчивым и непредсказуемым, и организация Гермина была сильно подорвана, поэтому не было особой необходимости скрывать личность Хан Сяо. Тем не менее, правила были правилами. В конце концов, Хан Сяо все это время был известен как полевой агент. Сокрытие его личности может снизить риск и уменьшить проблемы. Несмотря на то, что организация Гермина знала, что Зеро поддерживает связь со Стардрагоном, они не могли найти Зеро все это время. Таким образом, директор посчитал, что нет необходимости Джан Вэю знать эту информацию. Джан Вэй никогда не видел настоящей внешности Хан Сяо, поэтому он не мог знать, что истинной личностью Хан Сяо был Зеро. Насчет настоящей личности Хан Сяо. Он не может быть черным призраком. Джан Вэй уставился безучастно. Возможно, он подумал, что это было сокрытое послание секретаря, чтобы он перестал интересоваться этим вопросом. Итак, Хан Сяо, скорее всего, был отправлен высшими руководителями на специальную миссию, что объясняло, почему ему нужно было скрывать свою личность. «Я понимаю», — ответил Джан Вэй с понимающим кивком. Секретарь был озадачен. «Что ты понимаешь? Странно». 13-е подразделение разобрало все отчеты и разведывательную информацию и передало окончательный документ Комитету Семи. Комитет провел совещание, чтобы разобраться во всех важных вопросах, которые необходимо обсудить. И наконец на столе осталась только проблема, касающаяся черного призрака. Все шестеро знали репутацию черного призрака в темной сети. Дискуссия была сфокусирована на том, как они должны относиться к черному призраку. Он протянул руку помощи, но это могло быть по просьбе темной сети, или по его собственному решению. Старейшина постучал по столу и медленно сказал: «Темная сеть обращалась к нам ранее. Они собираются запустить программу укрытия, поэтому они просят нашей помощи. Так что это должно быть дружеский жест с их стороны». Все остальные кивнули в знак согласия. Темная сеть всегда оставалась нейтральной. Если это был знак того, что они склоняются к шести нациям, это определенно стало бы хорошим поворотом событий. Комитет Семи быстро пришел к выводу, что поддерживает программу убежища темной сети. И одобрил их запрос на материальную помощь. Это была их возможность вернуть должок и расположить их к себе. После того, как встреча закончилась, Гухуэй и старейшина Гао открыли тяжелую дверь конференц-зала и пошли по тихому пустому коридору бок о бок, приглушенно обсуждая отдельный вопрос. «Есть ли у вас какие-либо другие новости о Хансяо?» «Его не видели с тех пор, как он дал нам немного информации 2 месяца назад». Гухуэй покачал головой. Хансяо был человеком, который предоставил информацию. 13-е подразделение стремилось снова связаться с ним. Но он не отвечал на звонки и не отвечал ни на какие сообщения, как будто он исчез из-за земли. Никто не знал о его местонахождении или о его планах. Гухуэй пал духом, когда он вспомнил скрупулезный характер Хансяо. «Пожалуйста, не учини снова что-нибудь». Что касается предположений Джен Вэя, Гухуэй слышал только от директора секретной службы, который кратко упомянул об этом. Без каких-либо реальных доказательств он не был бы слишком обеспокоен. Как черный призрак может быть Хансяо? Его внешность и боевые возможности были просто несопоставимы. Джен Вэй не знал настоящей личности Хансяо, поэтому он делал слепые догадки. Но Гухуэй знал, что Хансяо был Зеро. Их информация была асимметричной. Вероятно, именно это вызвало недоразумение. Информация в темной сети была обновлена, и некоторая информация о битве при реке Тедрамира также появилась в ней. Большинство людей были обеспокоены нестабильной ситуацией. Как будто темные тучи войны снова нависли на горизонте. Информация содержала новости об участии черного призрака в борьбе. Многие силы были очень обеспокоены действиями этого суперубийцы. Было очевидно, что черный призрак был чрезвычайно мощным механиком. Там было довольно много могущественных эсперов и бойцов, но механики с высокой боевой способностью были редки. Черный призрак должен быть добавлен в этот небольшой список мощных механиков. Он снова сделал громкий ход. Беннет с глубоким смирением вздохнул и подтягивал травяное зелье, предназначенное для подавления его ран. Внезапно у Ван Юаня зазвонил телефон. Его лицо озарилось, и он с радостью воскликнул: «Стар Драгон пообещал материальную помощь!» Беннет был удивлен. Это была не маленькая сумма, но Стар Драгон с готовностью согласился. «Что они сказали?» «Ну, они сказали, что очень благодарны за нашу помощь!» Беннет нахмурился в недоумении. «Помощь? Что мы сделали?» Но немного подумав, Беннет понял, что Стар Драгон, должно быть, решил, что они послали черного призрака. Черный призрак был представителем общества Пакта Крови. Его действия неизбежно представляли интересы организации темной сети. Беннет был в недоумении, не зная, плакать или смеяться. Черный призрак непреднамеренно оказал ему услугу. Он определенно не прояснит это чудесное недоразумение. «Ну, я думаю, что теперь я его должник». «О, что сказала Хесла?» Ван Юань снял свои солнцезащитные очки. Со вспышкой презрения в глазах он фыркнул. «Они все еще не хотят брать на себя ответственность!» Беннет покачал головой. Он давно знал, что с Хеслой тяжело договориться, и ему было легче разговаривать только со Стар Драгоном. Если бы он действительно хотел получить какую-то материальную помощь от 5 других скупых наций, они не смогли бы сделать это без долгих и утомительных переговоров. «С помощью Стар Драгона первоначальных ресурсов более или менее достаточно. Давайте запустим программу укрытия как можно скорее. Война разразится в любое время. Чем раньше она будет реализована, тем больше людей мы сможем укрыть». Сонная Зима и его группа наконец-то завершили серию миссий «Разрушитель лагеря» – битва на реке Тедрамира. Их оценка была, естественно, низкой. Но поскольку это была миссия высокого класса, опыт, который они получили, был значительным. Они должны были быть очень довольны результатами. Но всякий раз, когда Троица вспоминала выступление Бешеного Меча, они сразу же чувствовали, что награда за миссию была слишком скудной. Сравнение всегда ухудшало ситуацию. Ощущение того, что кто-то далеко позади, просто ужасно. Тем более зная то, что они на самом деле начинали одновременно. Рэйми Ким была довольно спокойна. Но Сонная Зима и Жареный Рис были по-настоящему раздражены. Размышляя об этом снова и снова, Сонная Зима наконец отправил запрос чата Бешеному Мечу. «Бешеный Меч!» «Сонная Зима? Что-то случилось?» Спросил Бешеный Меч скромным голосом. «Я просто хотел спросить, запустил ли ты секретный квест? Мы видели тебя на поле битвы». Сонная Зима отправил видео. «О, вы тоже там были?» Бешеный Меч был удивлен. «Почему этот тон так раздражает?» Сонная Зима сухо кашлянул и нерешительно задал пару вопросов, прежде чем спросить о Черном Призраке. На видео было отображены действия Черного Призрака. Сонная Зима прекрасно знал, что Черный Призрак был продвинутым персонажем, которого видели возле деревни Большого Рога. Ему было очень любопытно, как Бешеный Меч познакомился с ним. Бешеный Меч продолжал ходить вокруг да около, отказываясь говорить о главной теме. Сонная Зима знал, что он не хочет делиться информацией о секретном квесте. И он мог только попрощаться и угрюмо закрыть чат. «Он что-нибудь сказал?» Спросил Жареный Рис. «Нет». Сонная Зима покачал головой. На самом деле он немного завидовал Бешеному Мечу. Но он знал, что секретные квесты – это то, что происходит с удачей. Затем идея пришла ему в голову. «Почему бы нам не попробовать поговорить с Черным Призраком?» Небо становилось ярким за горизонтом. Наступил рассвет. По просьбе Хан Сяо вертолет приземлился на вершине холма в пустыне. Хан Сяо попросил пилота подождать и, выйдя из воздушного судна, глубоко вздохнул. Свежий воздух оживил его. Летев всю ночь, как можно дальше от реки Тедрамира, он готовился к продвижению, прождав, когда Бешеный Меч выйдет из игры. Выход игрока в оффлайн сродни исчезновению. Это шокировало пилота. Но увидев, что выражение лица Хан Сяо осталось неизменным, он подавил свой шок. У разных сверхлюдей были разные способности. Хотя в мире были всевозможные эсперы, которые заставляли всех привыкать к аномалиям. Со временем все больше и больше людей начнут понимать особую природу сообщества игроков. И определенно произойдут некоторые довольно интересные события. Хан Сяо не мог дождаться, чтобы увидеть это. Тогда он смог бы подтвердить некоторые из своих догадок. Отбросив эти мысли, Хан Сяо сосредоточил свое внимание на интерфейсе. Требования для продвижения были выполнены, поэтому повышение уровня означало бы улучшение. Он посмотрел на опыт, накопленный за последние 2 месяца. Даже при том, что он использовал много опыта для повышения квалификации и комбинирования чертежей, у него все еще оставалось 6,1 миллиона опыта. «Наконец, второе продвижение!» Хан Сяо тайно прыгал от радости. Его прогресс был таким же быстрым, как ракета. Тем более, что он получил огромный канал, чтобы пожинать опыт после появления игроков. После этого продвижения он официально станет одной из главных фигур на Аквамарине. И это было только начало. Это означало, что он мог вступить в области, которые он ранее считал слишком опасными, чтобы приобрести редкие способности и навыки. Квесты, которые могут быть очень опасными, способности, навыки и оборудование – все, что будет иметь огромное влияние на его боевые возможности. Он уже был на полпути к тому, чтобы стать кем-то вроде Беннета и Хиолы, которые могли бы брать на себя задания уровня босса с помощью своих шаблонных способностей. Продвижение. Хан Сяо открыл окно прокачки. Механик-стажёр. Повышен до 5 уровня. Плюс 50 энергии, плюс 1 ловкость, плюс 1 выносливость, плюс 4 интеллекта. Вы получили 3 очка атрибутов. Вы получили 1 очко потенциала. Миссия по повышению уровня завершена. Базовый коэффициент конверсии очков выносливости в здоровье и стойкость – 1 к 20.